Все в каюте пришли в себя и выбежали на палубу. Во тьме, лишь иногда разрезаемой вспышками молний, было видно, что волны бьются о берег. «Одно утешает, корабль не разбился, и мы на берегу, все целы. Утром разберемся», — устало изрек Кондратий. Мокнуть под ветром и дождем никому не хотелось, и мы вернулись в каюту. Беспокойно поворотившись на рундуке и слегка успокоенный мыслью о том, что берег рядом, я впал в забытье. Силы оставили меня. Проснулся от разговора, с трудом разлепив веки. Посреди каюты стоял кормчий. «Кораблик ремонтировать надо, я уже смотрел. Ежели лес найдем, на 2 дня работы всей команде». Я выскочил на палубу. Небо все еще было затянуто тучами, моросил мелкий дождь. Солнце лишь угадывалось за тучами. Я покрутил головой, пытаясь определиться, где мы находимся. Низкий песчаный берег, кое-где поросший кустиками травы, и никаких намеков на жилье. Не видно домов, не пасется скот. Куда же нас занесло? «Юрий, ты говорил, что бывал в этих местах. Где же мы находимся?» «Сам не пойму». Я спрыгнул с борта на песчаную отмель и оглянулся на корабль. Борта целы, однако фальшборд с одной стороны, как корова языком, слезала. И мачты нет, лишь торчит ее сломанный кусок, едва возвышаясь над палубой. Лианами свисает порезанный порванный такелаж. Неужели кормчий сможет привести судно в порядок за 2 дня? Я засомневался, что на нем вообще еще можно плавать. Берег, к которому нас прибило штормом, был выше корпуса корабля. Поднявшись на него, я отошел в сторону от судна. Передо мной предстала унылая пустыня. Земля перемежалась поодаль с длинными полосами песка, а вдалеке вообще все было желтого цвета. Так при шторме ветер дул с севера, стало быть, нас относило к югу. Может быть, это остров Сицилия? Да нет, насколько я помнил, там горы, а тут гор даже вдалеке не видно. В душу закрались недобрые предчувствия. Неужели шторм выкинул нас на африканский берег? Ёшкин кот! Да здесь одни дикие и воинственные племена. И то, и другое для нас однозначно плохо. В плен возьмут или убьют. Надо убираться отсюда и поскорее. А может, я зря паникую? Так, еще раз. Я встал левым боком к солнцу. Море сзади, впереди пустыня. Да, все правильно. Африка, земли ливийцев, племени воинственных и жестоких кочевников. И как пить дать, они заявятся сюда на берег. Часто после шторма волны на берег выносят остатки разбитых судов, бочки, сундуки, бревна. Вот они и осматривают побережье в надежде поживиться дарами морской стихии. Вернувшись на судно, я позвал в каюту Ксандра, Кондрата и кормчего Илью. Вот что, други мои, определился я с местом. «Славно, надо теперь к людям идти», — перебил меня Кондрат. «Да слушай, Кондрат, мы в Африке, скорее всего, на землях Ливии или Нумидии. Здесь живут кочевые племена. Наверняка после шторма они заявятся на берег посмотреть, не подкинула ли им удача корабль разбитый. Может быть, они уже спешат сюда. И это очень плохо. А что же делать? А ты не ошибаешься?» «Думаю, нет. Надо как можно быстрее стащить корабль с отмели. Пойдем на веслах. Конечно, это долго и тяжело, но Италия на полночь от нас». Я махнул рукой на север. «Вот там, в любом порту, и ремонтироваться будем». «Так чего же мы расселись?» Все вышли из каюты. Матросы на берегу пытались развести из сушняка, выкинутого на берег, костер. Кормчий подскочил к ним, ногами раскидал едва начинавший разгораться костер. — А вы чего, ополоумели? Здесь земли кровожадного племени. Дым от костра далеко виден. Хотите непрошенных гостей? Как есть, на обед им и достанетесь. Живо к судну да за работу. Мы достали из трюма, приготовленные заранее, заботливым и рачительным кормчим куски бревен. Стали подкапывать под нос судна, подкладывать под киль бревна. Я подошел к Кондрату. Владелец судна он, стало быть, он и старший здесь. Я от воды немного отойду, надо поглядывать за обстановкой, как бы нас врасплох не застали. Нет, ты, мужик, здоровый, здесь и нужен, а пусть самый хилый из команды идет. Кондрат повернулся к работающей команде. Эй, как там тебя, пуцеды? К нам подбежал вымокший снизу до пояса матрос. «Агей я!» «Вот что, Агей! Ступай на берег, смотри, как появится кто. Стремглав сюда, предупреди. Понял?» Агей побежал на берег. Мы же подсовывали под кить бревна и, действуя другими бревнами, как рычагами, раскачивали и толкали тяжеленный ушкуй к воде. Нам еще повезло, что судно ткнулось в берег носом, а не легло боком. Понемногу, вершок за вершком, судно отодвигалось от берега. Сначала начала приподниматься корма, слегка покачиваясь на волнах, но нос все еще никак не хотел съезжать в воду. Все уже упрели, лица покраснели от натуги, но никто не роптал, не просил отдыха. И едва нос опустился с отмели, как с берега прибежал встревоженный Агей. — Пыль вдалеке, кочевники! Кондрат крикнул. — Все на судно! Мы полезли по веревкам и шторм-трапу, а, говоря проще, по веревочной лестнице на палубу. — Кормчий, всех на весла надо отходить! Команда шустро разобрала весла, ставила в уключины. Мы все, Кондрат, я, Александр, матросы, сидели за тяжелыми веслами. Взмах, второй, третий, ушкуй медленно отходил от берега. Волна била в корму, мешая отойти, прибивая его назад к земле. На высокий берег выскочил левиец, замотанный в бурнус. Завидев нас, он обернулся назад и что-то гортанно закричал своим. И через минуту на берегу уже сновал с десяток всадников. Ливийцы ли это были, нумидийцы, а может быть, берберы или арабы, какая разница? Видя, что мы отходим, они закричали и стали пускать стрелы из длинных луков и метать копья. Мы пригнулись за бортами, продолжая работать веслами. 10 метров от берега, 15, 20. Стрелы еще с глухим стуком втыкались в обшивку судна и палубу. Но потом, видя, что им нас не достать, всадники перестали стрелять. Бревна жалко. Садились быстро, и бревна, что под корабль подкладывали, бросили. Сокрушался Илья. «Какие еще бревна могут быть?» — удивились мы. Но все бросили грести, приподнялись над бортом. Всадники спешились и собирали наши бревна с корабля. В пустыне каждое бревно — редкостная удача. «Тьфу ты!» — сплюнул с досады Илья. «Ничего, нам бы до порта какой-нибудь добраться, а бревна и доски купим». — обнадежил Кондрат. Улыбнулся неожиданно. «Груз цел, корабль почти цел, команда...» Он вздохнул, вспоминая погибших матросов. «Могло быть и хуже. Видно, помогли наши молитвы. Услышал нас Господь. Юрий, показывай, куда грести. — А черт его знает куда! — нахмурил я лоб. — Сейчас главное от негостеприимного берега подальше уйти. Плохо, что карт нет. Да и где взять на Руси карты из Средиземноморья обычному купцу? Местные рыбаки и торговцы берега и пути морские и так неплохо знали. А наши же здесь были впервые, и кормчие, и команда, и купцы. Ну, кроме меня, конечно, так я и не моряк, секстантов и прочих морских навигационных приборов не знаю. Да и что в них проку, коли карт нет? Вот и в небе звездном я тоже не разбирался».